Его поселили в крохотной каморке на третьем этаже ветхого дома. Места хватало только для кровати и комода. Стёкла в единственном окне покрывал такой слой пыли, что за ними всё искажалось. Ночью в комнате было холодно, по утрам ещё холоднее. Холод у Блейза недовольства не вызывал. Не то что чита Боуи. Они как раз вызывали всё большее недовольство, которое переросло в антипатию, а потом и вовсе в ненависть. Накапливалась она медленно. У Блейза по-другому и не бывало. Росла сама по себе, а когда выросла, пышно распустилась красными цветами. Это была та ненависть, которую человеку интеллигентному знать не дано. Чистая ненависть, незамутнённая рефлексией. В те осени зимы он переколол много дров. Боуи пытался научить его доить коров, но у Блейза не получалось. Как говорил Боуи, у Блейза были грубые руки. Коровы нервничали, как бы нежно он ни пытался браться за соски. Их нервозность приводила к тому, что перекрывались молочные протоки. Поток превращался в ручеёк, а потом полностью иссякал. За это Боуи никогда не надирал ему уши и не бил по затылку. Он не желал приобретать доильные агрегаты, не верил в доильные агрегаты, говорил, что они годятся только для коров в расцвете сил, но признавал, что ручная дойка — это талант. А потому нельзя наказывать человека за то, что таланта этого у него нет. Не будешь же наказывать того, кто не умеет писать, как он говорил, стиши. «Зато ты умеешь колоть дрова», — добавлял он без тени улыбки. «К этому у тебя большие способности». Блейз колол чурбаны и носил поленья, заполняя дровяной ящик на кухне 4, а то и 5 раз в день. Дом можно было обогревать и печным топливом, но Губерт Боуи пользовался им только в феврале, потому что стоило оно дорого. Блейз также расчищал подъездную дорожку длиной в 90 футов после каждого снегопада, скидывал с сеновала сена, чистил коровник и мыл полы в доме. По будням он вставал в 5 утра, чтобы покормить коров, в 4, если шёл снег, и позавтракать до того, как подъедет жёлтый автобус, который отвозил его в школу. Боуи, если бы могли, конечно же, не отпускали бы его учиться, но такой возможности у них не было. В Хэттон-хаузе Блейз слышал разные истории о школах, как хорошие, так и плохие. Большинство плохих рассказывали ребята постарше, которые ходили в среднюю школу Фрипорта. Блейз был ещё слишком юн для этой школы. Живя у Боуи, он ходил в школу первого района Камберленда, и там ему нравилось. Нравилась учительница. Нравилось заучивать стихотворение, вставать во время урока и декламировать «Аркой выгнулся мост». Он декламировал эти стихотворения, стоя в красно-чёрной клетчатой куртке. Он её не снимал после того, как однажды где-то оставил, когда они отрабатывали эвакуацию из школы в случае пожара. В зелёных фланелевых штанах и зелёных резиновых сапогах, вытянувшись во все свои 5 футов и 11 дюймов. Рядом с ним другие шестиклассники казались карликами, с сияющим лицом и вмятиной во лбу. Никто не смеялся над Блейзом, когда он читал выученные наизусть стихи. У него появилось много друзей, хотя все знали, что он из сиротского приюта, потому что он ни над кем не издевался, никого не задирал и никогда не дулся. На игровой площадке Блейз был всеобщим любимцем. Иной раз таскал на своих плечах сразу 3 первоклассников. Он никогда не пользовался преимуществом в росте и силе. Случалось, в игре его пытались повалить одновременно 5, 6, 7 игроков. Он качался из стороны в сторону, обычно улыбаясь, подняв к небу изувеченное лицо. И в конце концов падал как дом под радостные крики остальных. Миссис Васлевски, католичка, однажды во время своего дежурства на игровой площадке увидела, как он таскает на себе первоклассников, и начала называть его «Святым Христофором малышей». Миссис Чини поощряла его интерес к чтению, письму и истории. Она сразу поняла, что для Блейза математика, он называл её арифметикой, «тёмный лес». Однажды попыталась учить его, но он сразу побледнел и, как ей показалось, чуть не грохнулся в обморок. Он соображал медленно, но не был умственно отсталым. к декабрю продвинулся от приключений Дика и Джейн, которые читали первоклашки, к «Дорогам ко всему» — истории для третьего класса. Она дала ему классические комиксы, которые держала в картонных папках, и разрешила взять их домой, указав в записке, что чтение этих комиксов — его домашнее задание. Любимым стал, конечно же, Оливер Твист, которого Блейз перечитывал снова и снова, пока не заучил наизусть. Эта новая жизнь плавно перетекла в январь и могла продолжиться до весны, если бы не помешали два события. Блейз убил собаку и влюбился. Он ненавидел Колли, но ему вменялась в обязанность кормить собак. Они были чистопородными, но плохая еда и постоянное пребывание в вольере приводили к тому, что они становились уродливыми и нервными. Большинство отличалось трусостью, и при попытке погладить их они отпрыгивали в сторону. Они могли бросаться на тебя, лаять и скалить зубы только для того, чтобы тут же отскочить и попытаться зайти с другой стороны. Иногда они нападали сзади. Могли легонько прихватить за икру или ягодицу, прежде чем отпрыгнуть. А во время кормёжки поднимали жуткий гвалт. Губерт Боуи собак не касался. Ими занималась исключительно миссис Боуи. Носилась с ними, как курица с яйцом. Всегда надевала красную куртку, когда приходила к собакам. И в некоторых местах куртка эта стала желтовато-коричневой от налипшей на неё шерсти. Боуи редко продавали взрослых животных, но по весне щенки легко уходили по $200. Миссис Боуи объяснила Блейзу важность хорошей кормёжки собак, приготовление, как она говорила, хорошей смеси. Однако сама она собак никогда не кормила, а их кормушки Блейз заполнял смесью, которая покупалась на распродажах в Фалмуте, в магазине, торгующем кормами для животных. Смесь эта называлась «собачья радость». Губерт Боуи называл её «дешёвая жратва» или «собачий пердёж», но только не в присутствии жены. Собаки знали, что Блейз их не любит, боится их, и с каждым днём становились всё более агрессивными. К тому времени, когда действительно похолодало, иной раз они спереди подходили достаточно близко, чтобы куснуть его. Ночью он нередко просыпался от кошмарного сна, в котором собаки разом набрасывались на него, валили на землю и начинали жрать живьём. Проснувшись от такого сна, лежал в кровати, выдыхая белый пар в тёмный воздух и ощупывая себя, чтобы убедиться, что он цел и невредим. Он знал, что всё на месте, знал разницу между сном и реальностью, но в темноте разница эта заметно уменьшалась. Несколько раз злобные лаи и попытки укусить приводили к тому, что он рассыпал еду. Ему приходилось собирать её с утрамбованного снега, а собаки рычали и бесновались вокруг. Со временем один пёс стал лидером в их необъявленной войне с Блейзом. 11-летний кобель. Звали его Рэнди. Один его глаз был затянут бельмом. Блейз боялся пса до ужаса. Зубы Рэнди казались ему огромными жёлтыми бивнями. По центру головы тянулась белая полоска. Рэнди всегда атаковал Блейза в лоб, с приближением наращивая скорость. Здоровый глаз сверкал, а второй оставался безразличным ко всему, мёртвым. Лапы поднимали фонтанчики жёлто-белого снега. Кобель разгонялся так, что казалось ему достаточно как следует оттолкнуться, чтобы взлететь, держа курс на шею Блейза. А уж потом на него набросились бы другие собаки, распалённые этой атакой. Но в последний момент когти Рэнди вгрызались в снег, забрасывая ошмётками зелёные штаны Блейза. Пёс убегал по широкой дуге, но лишь для того, чтобы вернуться и повторить свой манёвр. С каждым днём он тормозил всё ближе и ближе, так что Блейз ощущал идущий от собаки жар и даже дыхание. И однажды, в конце января, Блейз вдруг осознал, что на этот раз Рэнди не остановится. Он не знал, чем эта атака отличалась от любой другой, но она отличалась. На этот раз Рэнди не собирался ничего имитировать. На этот раз он твёрдо решил прыгнуть и вцепиться Блейзу в горло. А в следующую секунду на него набросились бы все остальные собаки, как уже случалось во сне. Пёс приближался, молча набирая скорость. На этот раз он не собирался зарываться когтями в снег. Не собирался тормозить и убегать. Задние лапы напряглись, Рэнди оттолкнулся и взлетел в воздух. Блейз нёс два стальных ведра, наполненных собачьей радостью. Когда он увидел, что Рэнди настроен серьёзно, страх как рукой сняло. Блейз бросил ведра в тот самый момент, когда Рэнди прыгнул. На нём были толстые кожаные рукавицы. Он встретил летящего пса правым кулаком, ударил под длинную морду. Удар болью отозвался в плече. Рука мгновенно и полностью онемела. Что-то коротко и резко хрустнуло. Рэнди перевернулся в холодном воздухе на 180 градусов и с глухим стуком приземлился на спину. Блейз осознал, что другие собаки замолчали, лишь когда они залаяли вновь. Он поднял ведра, направился к кормушке, вывалил в них смесь. Раньше собаки всегда набрасывались на еду, сражаясь за лучшие места, прежде чем он успевал добавить смесь воды. Сейчас же, когда один молодой колли, вывалив язык из пасти, попытался пристроиться к кормушке, Блейз замахнулся на него, и колли метнулся в сторону с такой прытью, что земля ушла у него из-под лап, и он повалился на бок. Другие собаки тут же попятились. Блейз добавил в кормушку два ведра воды. «Вот, смесь намокла. Идите и ешьте». И направился к Рэнди, тогда как собаки принялись за еду. Блохи уже покидали остывающее тело Рэнди, чтобы умереть на заляпанном мочой снегу. Здоровый глаз стал таким же тусклым, как и слепой. Блейз опечалился, в нём заговорила жалость. «Может, пёс всего лишь играл? Просто пытался напугать его. И ничего не скажешь, преуспел в этом. За то, что произошло, Блейза могла ждать изрядная трёпка». Опустив голову, он зашагал к дому с пустыми ведрами. Миссис Боуи была на кухне. Она поставила в раковину ребристую доску, стирала на ней занавески и пела псалом своим пронзительным голосом. «Эй, не оставляй следов на моём полу!» — крикнула она, увидев Блейза. Пол был её, но мыл-то его он. На коленях. В груди проснулась тоска. «Рэнди мёртв. Он прыгнул на меня. Я его ударил. Убил». Её руки вынырнули из мыльной воды. Она заголосила. «Рэнди! Рэнди! Рэнди!» Заметалась по кухне, схватила свитер с крючка у дровяной плиты, побежала к двери. «Губерт!» — крикнула миссис Боуи. «Губерт! Ох, Губерт! Такой плохой мальчик!» А потом завела. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- оттолкнула Блейза и выбежала из дома. Мистер Боуи появился из одной из многочисленных дверей сараев, вошел на кухню, на его тощем лице отражалось изумление. Шагнул к Блейзу, схватил за плечо, развернул к себе. «Что случилось?» «Рэнди мертв», — ровным голосом ответил Блейз. «Он прыгнул на меня, и я его уложил». «Подожди», — и Губерт Боуи побежал вслед за женой. Блейз снял красно-черную куртку, сел на табуретку в углу. Снег на сапогах таял, образуя лужицу. Его это не волновало. Жар от дровяной плиты опалял лицо. Дрова колол он. Его это не волновало. Боуи пришлось вести жену, потому что она прижимала фартук к лицу и громко рыдала. Высокий пронзительный голос напоминал стрекотание швейной машинки. «Иди в сарай», — велел ему Боуи. Блейз открыл дверь. Боуи пинком помог ему миновать порог. Блейз упал с двух ступенек, которые вели во двор, поднялся, пошел к сараю. Там хранился инструмент — топоры, молотки, серп, рубанки, наждачный круг, токарный станок и многие другие, названия которых он не знал. Автомобильные детали, коробки со старыми журналами. Лопата для уборки снега с широким алюминиевым совком. Его лопата. Блейз посмотрел на нее, и почему-то от одного ее вида его ненависть к Боуи достигла пика. Они получали $160 в месяц за то, что держали его в своем доме, и он выполнял за них всю тяжелую и грязную работу. Кормили его плохо. В Хеттенхаузе он ел куда лучше. Это было несправедливо. Губерт Боуи открыл дверь сарая, вошел. «Сейчас я тебя выпарю». «Этот пес прыгнул на меня, хотел вцепиться мне в горло». «Больше ничего не говори, тебе будет только хуже». Каждую весну Боуи испаривал одну из своих коров с быком Франклина Марстеллера, Фредди. На стене сарая висел повод, который назывался поводом любви, и кнут. Боуи снял кнут, крепко сжал ручку. Кожаные концы свешивались вниз. «Наклонись над верстаком». «Рэнди хотел вцепиться мне в горло. Говорю вам, или он, или я». «Наклонись над верстаком». Блейз замялся, но не потому, что задумался. Думал он слишком медленно. Вместо этого сверялся с интуицией. Время еще не пришло. Он наклонился над верстаком. Боуи порол его долго, бил со всей силы, но Блейз не заплакал. Слезам он дал волю позже, в своей комнате.